эфире Народное славянское радио. Поехали! Друзья, всем доброго, мирного и теплого времени суток. У нас сегодня будет очень нежная передача о женском, о теплом и о деточках. С вами Ольга Пушкина, и я хочу представить свою замечательную гостью, которую я удивительным образом нашла на просторах интернета. Это действительно сказочная женщина. Она мамочка четверых детишек и еще одного чуда. И я хочу сейчас, чтобы Евгения сказала несколько слов о себе. Евгения, здравствуйте вам, дорогая. Добрый вечер. Очень рада присутствовать, участвовать в этой передаче. Сразу скажу, это мой первый опыт. Я так понимаю, мне надо представиться. Да, скажите, пожалуйста, о себе. Во-первых, скажите, как мы друг с другом познакомились, да, и какая у нас есть с вами объединяющая точечка, которая объединяет нас не только со мной, но и со славянским радио, и с той аудиторией, которая вас сейчас слушает. Это действительно было очень удивительно. Нашла вас через контакт. Вы участвовали в семинаре, и потом я выяснила, что организатор этого семинара подготовки к родам. И что меня поразило, вдохновило, тогда вы там разыгрывали акцию интересную со славянскими платьями, и я была просто очарована этим. Я представила, как беременная мамочка, да, будущая мамочка, беременная женщина получит подарок, такой нереальный подарок. И у меня сразу такой импульс пошел, что мне очень хочется вот созвучие этой темы, чтобы и подарить свой тоже сборничек, который называется «Рождение чуда». И вот на этой волне, Олечка, я вас нашла. Ну а дальше пошли другие события интересные. А дальше пошли такие события, что я обнаружила, что Евгения — это не просто женщина, которая откликнулась сердечком сделать подарочек беременным мамам. Она и сама мамочка. И она мамочка четверых сыночков, и уже достаточно взрослых детишек. И эти все мальчишки рождались дома. Евгения живет в Украине, рожала детишек она своих в Украине. И при том, что она многодетная мамочка, она, тем не менее, очень творческий человек. То есть она как раз-таки является примером мамы, которая не только ради материнства, не только ради семьи, да, но и ради творчества живет в этом мире. И она использует эту энергию любви своей, своего огромного сердца для того, чтобы в мире творить красивые, чудесные вещи. Мы зачитывались этим сборником по-настоящему. И я хочу вот просто обычный вопрос вам сейчас задать, как женщине, как маме. Сколько, я сказала, четверо детишек, да, какой возраст у этих детишек? И можете рассказать немножечко подробнее о том, что вас навело о идее вообще, о домашних родах, откуда она навеялась, как это все пришло? И когда были первые эти роды? Первые роды были уже 23 года назад. Старшему сыну 23 будет в октябре. На самом деле, еще будучи на седьмом месяце беременности, я про домашние роды ничего вообще не знала, не слышала даже про такое. То есть все у нас тоже случилось с мужем очень удивительным образом. А вот мы в период первой беременности, такая тема у нас была, мы хотели начать с рождения малыша закаливать. Вот. И вот с этой мыслью были на книжном рынке, искали литературу в этом направлении. И вот иду я такая уже с круглым животиком, мы идем по рынку, выглядываем книги, а одна из продавщиц как-то так нас приметила, и молодые люди, что вы ищете? Ну, мы вот говорим, ну, она видит, что, да, в ожидании, вот, говорим, что нас интересует. И она отвечает: вы знаете, специально, наверное, для вас осталось один экземпляр книги Гурьянова и Железного, авторы «Рождение». Сейчас могу ошибиться в названии, самой книги. Одним словом, через нее, через эту книгу мы узнали о том, что существуют домашние роды. Там был описан опыт Черковского, роды в воду, опыт Черковского, который был в Москве и в Питере, и как он ездил в Крым, роды принимал. Ну, то есть для меня это что-то было вот совершенно новое, неожиданное. Муж первый прочитал эту книжку и сказал, дал потом мне, говорит, прочитай, тебе будет интересно. Я когда прочитала, я сразу настолько вот как-то внутренне почувствовала, что туда тянет магнитом. И вы не поверите, в конце книги нашла почтовый адрес и написала письмо с вопросом. Вот автором, да? абонентский, фактически как автором, да. И вопрос мой звучал 23 года назад следующим образом. Скажите, вот в Москве, в Питере все есть, а в Киеве? Где, есть ли такой вариант домашних родов в Киеве? Я отправила это письмо по почте напрямую. И ответ мне пришел где-то через месяц. Но не по почте, а через пространство. Через знакомых людей. Ну вот пространство дало ответ, дало адрес акушерки, которая в Киеве. Леонора Гройсман. А, собственно, она, мы с ней рожали всех наших 4 ребят. Вот, она вообще пионер в области домашних родов, ну, в Украине в частности. Она первая издала книги на эту тему. Вот, и они для меня лично стали настольными. И мы пришли к ней на курсы. Вот собралось нас 8 пар, то есть я уже была на 8-м месяце беременности, собралось нас 8 пар, всех привело совершенно разная мотивация к домашним родам. Вот. Кто-то напрямую признавался, что боится врачей, боится родов, то есть как бы страх условно, да. Вот. Кто-то искал альтернативу. Еще была женщина-спортсменка, которая тоже как-то так вот по-спортивному относилась к этим вопросам. Потом была пара религиозная, и их тоже вот это вывело на домашние роды. В общем, все мы были очень разные. Но сразу же, как вот акушерка наша очень удивительная женщина, она сразу объединила нас вместе, таких разных, потому что мы все были в одной теме. Мы ждали ребенка, ждали рождения. Так вот, ну, в группе мы самые первые родили. И я потом перезванивала с девочками, они меня спрашивали, как что. Я делилась уже опытом сходу. И вообще первые роды были для меня положительные, позитивные, нереальные. Я всем хотела об этом рассказывать. Вот. Да. Я хочу немножечко, да, я хочу попросить наших слушателей, те, которые сейчас слушают в эфире, напишите, вы из каких городов, вы из Украины, вы из России, потому что мы сейчас обсуждаем опыт в Украине, он отличается от того, что есть в России. И, может быть, если вас соберется в Украине, в России, мы потом вам контактики оставим, каких-то людей, которые занимаются именно естественным рождением. Кто кого знает, так или иначе, мы готовы, на самом деле, делиться вот этой средой, то есть средой обитания мамочек, которая не факт, что дома, но хотят родить естественным образом, и тех специалистов, которые именно к этим естественным родам и готовят. Поэтому отзовитесь в комментариях, хоть в эфире, хоть уже после эфира. Будем вам очень рады, потом почитаем с большим интересом. Вот, Женя, а у меня к вам такой вопрос. Вот 4 раза родили дома, и насколько я знаю, что опыт у вас был благополучный, но был ли он одинаковый, или это все-таки был разный опыт? Вот опишите, пожалуйста, вот свои ощущения, свои проживания, даже обстановку, вот, в которой все это происходило. Да, опыт был разный. Старшего мы рожали в воду. Вот. Готовились, то есть муж готовил ванну, и схватки были в воде, и само рождение было через воду. Вот. С остальными ребятами второго рожали, мы просто не успели, мы тоже готовили ванну, но он выбрал другой вариант. Получилось, муж пошел заварить мяту, ну, мы что-то добавляли в воду, да, и этот запах так на меня повлиял, я как раз была на кухне. И я вот уже, собственно, я была уже в стадии активных схваток, но запах так на меня повлиял, что я поняла, что пошла потуга началась. И я уже никуда не успевала, и прямо на корточках на кухне успела примоститься. И только крикнула своему мужу, что «Вова, голова!» То есть прорезалась головка. И он бежал, а он из ванны бежал, почему-то подхватил тазик. Вот, и с этим тазиком ко мне. А малыш такой удивительный. В общем, он уже родился со второй потуги и схватился ручонкой за этот тазик. И это прям наша такая история семейная, потому что муж потом рассказывал, что он с трудом открепил эту ручку. И мы понимаем, что действительно вот эти 3 рефлекса, да, малыша, который еще в утробе матери, да, хватательный, шагательный и сосательный. 3 рефлекса малыша, они действительно, в общем, хватательный у нашего второго сработал очень четко. Вот. 3 и 4 мы в тот момент приехали в другую квартиру, тоже рожали уже, ну, как-то так уже даже специально не настраивались на водные роды, отпускали все вот как шло, больше доверяли потоку, чувствованию, да. Ну, в общем-то, я скажу, что, конечно, с каждыми родами мое внутреннее отношение, безусловно, менялось к ним. Я, наверное, где-то взрослела, что ли. Вот. И там уже не было таких, может быть, где-то категоричностей, которые были в первых. Да? Первые — это было, ну, все новое, все неизведанное, где-то шли по каким-то канонам, где что вычитали, да. А последующие роды, безусловно, уже опирались на свой опыт и на чувствование пространства, особенно в четвертых. Там это просто распахнулось для меня. Я читала вашу очень красивую статью, и я вас хочу попросить, Евгения, разместите эту статью у себя на ресурсах. Я внизу оставлю, ребята оставят ссылочки, чтобы перейти на эти ресурсы, почитать этот опыт, на самом деле вдохновиться, потому что это очень прочувствованная история. Одних из ваших родов, это четвертый вы роды описывали, да, в статье. А, да, это на самом деле была очень вдохновляющая история. Ну вот я хочу тоже сказать, да, тем людям, которые слушают меня, может быть, первый раз. Я тоже рожала дома своих деток, у меня трое деток, и домашних только двое, то есть у меня две девочки домашние. И я очень хорошо знаю вот эти проживания изнутри, проживание волнения, проживание определенных страхов, но эти страхи я прорабатывала. И возможно, что и вы какие-то страхи тоже испытывали. А как вы к ним относились, и как вы проживали все это? Вот этим можете ли поделиться? Все-таки нестандартное решение рожать дома. Было ли страшно? Да, перед первыми родами страх родов был. Но однозначно он был, это как страх неизвестности, да? Неизвестно, что ждет. Ну и еще такая, это лично, возможно, моя особенность. Я обычно такие как бы важные события для себя вижу таким, такой картинкой, яркой картинкой. И вот в канун первых родов, еще мы ничего не знали про домашние, но я не видела себя рожающей в роддоме. Вот не видела эту картинку, и все, это меня очень пугало. Я с мужем делилась и пугала, в каком плане. Я не понимала, раз я не вижу эту картинку, возможно, со мной что-то случится или с малышом. Ну, в общем, непонятно. Вот. Потом уже, конечно, все пазлы сошлись уже задним числом после родов. Вдруг я вспомнила эти ощущения и поняла, что, возможно, я потому и не видела, что роды мне предстояли домашние. Просто в тот момент я еще об этом не знала. Ну и очень муж меня поддержал. Мы проговаривали с ним эту ситуацию, это отношение. И он мне напрямую задавал вопрос, чего ты боишься? То есть он пытался меня, чтобы я, ну, честно как бы из себя сказала правду, чего я боюсь? То есть сначала ты как бы вокруг отвечаешь, да? А в итоге мы, конечно, пришли к основной мысли, что как бы страх смерти. Страх смерти, он как бы основной, базовый, да? Вот. А вслед за ним вот это удивительное открытие, когда он говорит, ну, послушай, ведь душа идет со своим предназначением, да, мы как проводники этой души в этот мир. И вот за страхом смерти, на самом деле, это как страж порога такой, да, стоит доверие к жизни. И в тот момент я даже вспомнила, на Новый год мы обменивались открыточками с такими, как сказать, цитатами. В группе там мы ходили в философскую школу. Это было такие как подарочки. И мне попалась, вот я уже беременна, мне тогда попалась такая цитата. «Счастлив тот, кто прошел над пропастью высоко, с поднятой головой в небо». Я вот в этот момент как-то, ну, для меня вот тоже это проживание первых родов, по сути, было такое. То есть на полном доверии к мужу в первую очередь, вот если иерархию так взять, на полном доверии к мужу, к его уверенности, да, в том, что все будет хорошо, на доверии к жизни, на том, что я эти страхи перешагиваю как пропасть свою, да, глядя в небо. Да. А способность смотреть в небо — это немножко присуще моей уже поэтической натуре, наверное. Это способность поэта. И я хочу обратить внимание наших слушателей и зрителей на такое фантастическое выражение, да, о том, что страх — это наш страж, на пороге, за которым находится доверие к жизни. Это настолько глубокое осознание, я хочу его записать, я возьму его в свой, так скажем, словарик афоризмов. Это на самом деле так. И обратите внимание тоже, насколько важна поддержка близкого человека, того человека, который непосредственно участвует в рождении чуда, и у Евгении это муж. И вот сам момент, когда семейная пара настолько объединена в духе, настолько, скажем так, открыто, что ли, да, я так скажу, открыто в доверии к миру, вдвоем они оба открыты. как это все-таки важно и как это значимо для того, чтобы детки благополучно один за другим пришли в этот мир. И мое такое мнение сейчас, оно родилось как ощущение после ваших слов, что вы не зря родили 4 мальчиков, потому что мальчики сами по себе несущие энергию борьбы в каком-то роде, войны, потому что это мужская энергия, она такая сильная. Когда она пришла через любовь, то, скорее всего, через сильное мужское начало они будут нести мир в наше пространство, в пространство нашей жизни. Я вижу в этом удивительную связь. И как хочется, чтобы было больше таких пар. А ведь на самом деле, еще я хочу обратить внимание на такой женский мягкий подход у Евгении, да, как она доверила своему мужу, как это все они прочувствовали вместе. Вот именно вот это женское чувствование, женское ясновидение, женское доверие, насколько это важно вот с женской стороны. А мы говорим иногда бывает, да, что мужчины у нас не того качества. Так ведь какое качество женщины? Вы просто послушайте ее слова, вы посмотрите на ее мимику лица. Это невероятно. Я беру пример Женечка, я читаю с вас сейчас. Благодарю вас за этот опыт. А расскажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос. Вы рожали дома, но при этом, естественно, что кто-то в вашей группе, с кем вы занимались, общались, боялся роддому. И у нас в группах нашей подготовки к беременности и родам очень много вот таких вот настроений, что в роддоме страшно, в роддоме плохо, и основания на это есть. И все-таки опыт показывает, что идти из этого состояния в домашние роды чрезвычайно опасно, потому что чем ты больше боишься роддома, тем больше шансов туда попасть и приобрести там самый неприятный опыт. А как вы относились к родильному дому тогда, когда рожали своих детишек? И было ли это отношение одинаковым, или оно было разным в каждом случае? Готовы ли вы были в случае чего ехать в роддом? И как вы чувствовали себя в этом контексте? Удивительным образом, после первого опыта рождения дома, например, маме моей не говорили заранее, она узнала уже по факту, да. И вот когда мы ждали второго малыша, она со мной проводила беседы определенные, говорила в таком ключе, что ну, ты же понимаешь, что это все случайность, что все хорошо. Я же надеюсь, вы не будете второй раз дома рожать. Вот. Но для меня этот вопрос не стоял. Скорее всего, вот как сказать? Может быть, если бы была какая-то экстремальная ситуация, мы бы на месте бы приняли такое решение, да, чтобы ехать. Но настолько оно не было в нашем поле, что затрудняюсь даже сейчас сказать. То есть как бы был путь именно домашних родов. Вот. Продолжу по поводу мамы моей, потому что это интересно. Когда третьего ожидали, ее позиция была, ну, вы взрослые люди, вам решать. Это когда третьего ждали. А когда ожидали четвертого, она с улыбкой говорила, ну, я вас даже не спрашиваю, где вы собираетесь рожать. То есть такие процессы осознания происходили, ну, с близкими людьми. Вот. Думаю, что если бы понадобилось, наверное, бы приняли такое решение. Я не могу сказать, что у меня внутренне негативное отношение к роддому. Я вообще считаю, что вот уже пройдя третий, четвертый роды, могу сказать, что очень важно состояние женщины, да, то есть по большому счету даже не важно, где ты рожаешь, важно, как ты рожаешь. То есть если ты заходишь в этот родовой поток, а он открывается, ну, в моем случае открывался просто так мощно, лавина такой, широко. То есть у меня все роды всех мальчишек я рожала там со второй, с третьей потуги, то есть такой стремительные роды каждый раз. Конституция моя позволяла, малыши были такие до 3 килограмм, вот, то есть в этом плане все благополучно. Потом они на грудном молочке очень быстренько набирали в первый месяц килограммы больше. Вот, то есть по всем показателям развивались отлично. Вот. Ну, то есть как бы просто в моем образе, да, в моей картинке не присутствовало, что мы попадаем в роддом. Вот. Но отношения негативного к нему однозначно нету. Что мотивировало все-таки выбрать домашние роды? Мотивировало то, что хотелось родных стен, пожалуй, да. То есть как-то вот это ощущение, что это таинство рождения малыша, это таинство, как-то очень-очень мне было созвучно внутренне. Вот, реально стены помогают, это правда. Вот. Поэтому у нас все очень интимно, все по-домашнему, очень мягко, красиво, я бы сказала. Это очень светлые воспоминания в моей жизни. И я реально вот могу как бы снова ну, в это воспоминание зайти на таком уровне, что как бы прям могу прожить как бы заново на ощущениях. Друзья, вы знаете, я хочу вот этот момент опять же подчеркнуть. Вот мне за Евгенией хочется просто конспектировать, и я все это сделаю, когда мы закончим эфир. Обратите внимание на эти слова, ведь она же не слова говорит, она передает это своим полем. неважно не где рожает, важно как рожает, важно состояние женщины. Вы понимаете, какая в этом сила? Вот я сейчас вижу перед собой пример прекрасных родов, и как много проблем у женщин на самом деле в голове, именно в этом самом состоянии, в состоянии враждебности по отношению к роддому, да? В состоянии фанатичности по отношению к домашним родам, это мы часто встречаем, в состоянии страха по поводу родов и в состоянии внутреннего негодования, часто бывает даже скрытого, по поводу партнера или по поводу мужа, имею в виду, да, или по поводу тех родственников, которые так или иначе не принимают идею домашних родов или, в принципе, недостаточно хорошие, скажем так, недостаточно ладные и гармоничные семейные отношения. Это все влияет на состояние. А ведь женщина, она может своим состоянием творить среду, в которой она находится. Женя, вот согласитесь же со мной, правда, что женщина может своим состоянием создавать и настроение близких, и это по вашей маме видно. Женщина может своим состоянием создавать и ощущение мужа, и вот всю вот эту вот среду психологическую, в которой она находится, женщина может создавать своим состоянием. А Женя, вот у меня к вам вопрос такой, да, он как бы, может, и не по теме уже материнства. А что это за состояние? Как вы его проживаете? Можете его как-то описать? Хочу сказать, что на самом деле, конечно, как в любой семье, у нас разные периоды жизни, да, с супругом. Вот. Но, возвращаясь к родам, все-таки это такие реперные, что ли, точки, да. И здесь вот это состояние, возможно, которое я говорила, о котором, касалось именно процесса, когда раскрывается родовой поток, твоя женская природа, она пробуждается по-любому. Даже обладаешь ты знаниями или нет. И именно вот это внутреннее доверие, конечно, вот этой природе, я как-то старалась туда переводить мысли, свое внимание. То есть я доверяю, я чувствую, что мое тело знает, как и что правильно. А остальные моменты, конечно, особенно в четвертых родах, я очень чувствовала, как муж держит поле. В ранних родах я так не ощущала, но просто мы с каждыми родами, ну, как бы мы идем свой тоже духовный путь, развиваемся, да, уровень осознанности растет, безусловно. Вот. И младшего мы родили в 2011 году, на пороге 2012, да, тогда вообще был очень мощный духовный поиск. Был период с 2010 года, ну, больше я там пребывала. В Киеве есть община родоверческая. Вот я туда ходила и на славление, и очень интересовалась этой темой. И даже чувствую, что как бы младший малыш, вот он как-то на этих энергиях пришел к нам. Вот. Состояние вообще темой женственности я так осознанно стала прикасаться тоже уже где-то, наверное, уже третьего родила, может быть, после второго. До этого, пожалуй, весь наш опыт был больше интуитивный. Ну вот как-то где-то душа подсказывала, ты какие-то моменты выхватывал и шел. И опять же, возвращаясь, шел на доверие. Вот. Последующие роды, третий, четвертый, они, конечно, более осознанные на фоне предыдущих. Я это связывала еще со своим возрастом, да, что я взрослела. Но именно раскрытие женственности, оно уже стало, так сказать, в основе этого отношения, в основе вот то, о чем вы спрашиваете, вот это состояние, да, которое я проживала. Вот. В семье, безусловно, ну для меня это все еще остается высший пилотаж. Быть гармоничной женой. Ну, это очень бы хотелось, конечно. Не всегда это удается. Потому что есть наши программы, с которыми сталкиваемся, которые, когда готовы как-то пересматривать, да, как-то их прорабатывать, это такие маленькие ступеньки, вехи на пути. Просто роды для женщины, все еще возвращаюсь к этой мысли, они именно таким... важная веха в пути. Это такое вот, такая большая, что ли, ступень. Потому что с каждыми родами, ну вот я лично вот про себя говорю, я становилась другая, однозначно. Это проживание настолько глубинное, настолько вот это соединение, сопричастность к этому неизведанному, вот, сопричастность, да, к этому таинству. Для меня оно открывало какой-то космос, что ли. Вот. Это не про работу ума, насколько я это чувствую и сама уже знаю, прожила. Это про какое-то особое шестое чувство, которое вот и дает вот это состояние удивительной соединенности со всем миром в процессе рождения. Ты настолько доверяешься, и, в принципе, тебе и деться некуда, да, потому что все процессы, они абсолютно выходят из-под контроля. И кто рожать будет первый раз, я просто вас хочу предупредить. Это все неконтролируемый процесс, и первая реакция – это испугаться. Если кто-то привык контролировать, держаться умом. Роды переключают женщину в состояние потока, роды переключают женщину в ясновидение, в яснознание, роды переключают женщину в проживание жизни из маточки, из самого главного энергетического состояния центра женщины. Но я хочу еще такой момент вот спросить у вас, Евгения, вот я тоже отклонюсь перед вопросом, да, уже получается сейчас я ушла немножко сама от своей темы. Когда мы занимаемся с мамочкой на курсах, и курсы ведет Татьяна Алексеевна Малышева, если кому-то интересно, вы можете спросить в комментариях, я дам контакты, тоже прекрасная акушерка, только в России, вот, и очень много действительно внимания уделяется при этом вот этой эмоциональной подготовке, психологической подготовке, скажем так, растворению вот этих энергетических блоков, которые действительно держат женщину в зажатом, скрепленном состоянии. Мы над этим работаем серьезно, этот месячный курс скоро будет, и это целый месяц вот этой вот работы с состоянием. И это на самом деле большой пласт, потому что мы привыкли жить, женщины, мы привыкли жить из ума, мы привыкли жить по мужскому принципу, где находится у нас матка, мы знаем только просто чисто ориентировочно, да, из общей эрудиции. Мы не проживаем жизнь через этот орган, очень важный, а это очень чувствительный орган, который на самом деле еще и участвует непосредственно в творении нашей жизни, качества нашей жизни. Вот, но вы, теперь вернусь к вопросу. Вы говорили о том, что, да, по сути, даже видно, да, что вы мамочка многодетная, и что, очевидно, уже последнего ребеночка, четвертого, вы рожали в достаточно зрелом возрасте, да, и предпоследнего тоже, да? А многие женщины, вот реально, вот я сейчас собираю заявочки на курс, и я вот такие вот моменты, да, отлавливаю, что мне там уже 40, и я считаю, что я старая, может быть, мне уже нельзя готовиться к родам, может, мне уже поздно. Вот такой крик души, я хочу, но, может быть, мне поздно. А я также, да, могу сказать, что и замечательные роды происходят и в зрелом возрасте, в нашем опыте, да, при определенных условиях, которые, ну, на курсе обсуждаются, конечно, безусловно. Вот, но вот мне интересен ваш взгляд, ваш подход, вы в каком возрасте рожали ваших детишек и как это проживалось? Что вы можете сказать возрастным мамам, которые рожают либо повторно, либо в первый раз? Вот поделитесь, пожалуйста. Старшего я родила в 27. Уже по медицинским канонам считалась старородящая первородка. Такая формулировка красивая. Второго рожала в 32, потом 36 и 39. Ощущения внутренние, ну, конечно, очень важно после родов восстановиться, безусловно. Вот. Мне повезло, у меня муж бывший спортсмен, и как-то так он меня немножко подтягивал всегда, чтобы я, ну, оборачивала. Это, конечно, было так через не сильно по моему внутреннему побуждению, но я старалась за ним тянуться, вот, и немножко оглядывалась на то, чтобы собой заниматься. Но после первых-вторых родов природа тела сама восстановилась, да, а вот после третьих, четвертых, конечно, надо было поработать, вот. Но я еще не чувствовала такого вот резкого, то есть само самочувствие, оно все соответствовало. И знаете, что хочу сказать, что здесь этот момент тоже природа регулирует. Если произошло зачатие, значит, однозначно у вас есть ресурс и физические силы на то, чтобы родить ребенка. Это я больше говорю про, ну вот, роды уже за 35, допустим, да, когда женщина волнуется, что это поздновато. Мне кажется, если зачатие состоялось, то организм готов, и он в состоянии и выносить малыша, и родить его. Вот. Я перебью немножечко. Я знаю много опыта такого, когда мамочки не донашивали деток. То есть там есть разные факторы. Если ты зачала ребеночка, то это говорит лишь только о том, что у тебя есть способность зачать, а выносить — это уже отдельный труд, родить — это отдельный труд. Я бы тут не стала сильно с вами соглашаться, потому что есть разные нюансы. Но вот этот труд сам, вот этот труд, он заключается для вас в чем? Вот расскажите немножечко об образе жизни, да, о питании, о вашем образе мышления, может быть, что вы считаете повлияло на то, что вы, в принципе, так качественно, на самом деле, родили детишек уже в достаточно зрелом возрасте? Как вы это видите? В моем случае, и вообще посоветовать, ключ ко всему — это радоваться. Радоваться каждому дню. Радоваться этому состоянию. Вот моя четвертая беременность, она вообще вся прошла вот под этим знаком. От первых месяцев до рождения. Я даже на самом деле не ожидала, что четвертая беременность состоится, потому что разница между третьим и четвертым ребенком 3 года всего лишь, мне казалось, это очень мало. Вот. Были определенные нюансы у меня тоже по здоровью. когда третьего родила, там не сразу, сами роды были благополучные, немножко чуть позже, когда он был полгода, годик, третьему ребенку было, у меня были немножко по здоровью нюансы, да, но поэтому я как-то не предполагала про четвертые роды. Но опять же, ведет какой момент? А вот мы как-то с мужем очень чувствуем, что вот род дает, да, малыша, ребеночка дает род, род присылает. Это как бы задача определенная. И вот четвертая беременность наступила, и я поняла, что вот задача такая, еще душа хочет воплотиться. И это настолько выходит как бы во главу всего, что ты подтягиваешь, ну, организм твой перестраивается, естественно, да, и ты психологически тоже вот перестраиваешься на эту волну. Радость — сила великая. То есть твое позитивное настроение, ну, я не знаю, ну, вот как бы вот фоновое такое, да. И благодаря ему вот это вот малыш развивается благополучно. Ну, вот я где-то такая, может быть, наивно это звучит, да, но для меня это было главным. Конечно, творческая я, да, то есть стихи пишу с детства и писала во время беременности тоже. Но это так, это не главное. Главное — это то, что вот эта радость встречи с малышом, вот она как-то присутствовала уже заранее, от начала беременности до, ну, и во время ее протекания. Жень, а я могу откомментировать? Вот я хочу сейчас сослаться на Татьяну Алексеевну Малышеву, которая говорит о том, что наши гормоны — это наши эмоции. И действительно, какая эмоция фоном проходит через всю вашу жизнь, такой гормональный у вас, опять же, фон будет в организме работать. И я понимаю, что радость — это не просто великая сила эмоциональная, она же еще и влияла на ваше тело непосредственно. То есть ваш гормональный фон, он на самом деле был настроен на радость, на радостное вынашивание. И даже несмотря на нюансы со здоровьем, как вы говорите, я понимаю, что эта сила оказалась сильнее. То есть сила устойчивой радости оказалась сильнее. И я всем мамочкам хочу, всех мамочек, да, обратить внимание на это, на внутреннее ваше состояние. Не привыкайте к тому, что вы находитесь в грусти. Не привыкайте к тому, что вы находитесь в печали. Момент беременности — это как раз то время, когда вы можете осознать свою жизнь и именно осознать ее с той стороны. А так ли вы хотите? А доставляет ли это вам радость? А насколько счастливы вы сейчас? И если ответ такой, что не очень счастливо, что живете не так, как хотите, то беременность — это как раз-таки то время, когда можно все это менять, когда можно все это трансформировать. И на самом деле вы имеете не просто право на это, но в момент беременности вы имеете еще и поддержку от высших сил, через других людей, через разные события эта поддержка приходит для того, чтобы настроить свою жизнь на волну радости, на волну позитива. И насколько мы также сталкивались с этим опытом, Татьяна Алексеевна сталкивалась, да, я знаю об этом из ее, опять же, лекции, что часто не вынашивают деток мамы, которые своим фокусом внимания ушли в работу, которые своим фокусом внимания ушли в свои депрессивные тяжелые мысли, мамы, которые заняты, прямо так скажем, заняты тотально настолько, что им не до беременности, и они подсознательно этого малышика не вынашивают, соответственно, они не могут выносить его и физически. И я понимаю, что сейчас вы говорите просто замечательные истины. Они звучат от вас не доказательным таким языком, да, а языком человека, прожившего эту жизнь. И это на самом деле прекрасный пример. Я прям хочу, чтобы все мамочки вас услышали и обратили внимание на эти простые вещи. Ведь это же так просто. Но с другой стороны, это так важно. Вот, Жень, а скажите, пожалуйста, ваш сборник и, в принципе, ваше стихотворное творчество, оно каким образом перекликается с материнством? Перекликается ли оно вообще? Может быть, у вас стихи еще до деток писались? Вот, или, как бы сказать, эта энергия материнства, как она поддержала, не поддержала это творчество? Ну, наверняка поддержала, но расскажите все же ваше видение. Ну, стихи, которые пишу больше философского окраса, стихи, которые писала в беременность, они как раз стихи состояния. Вот свои чувства, что я проживала, просто я их отражала в стихотворной форме. Мне очень хочется, может быть, сейчас, если получится, что-то прочитаю. Прочитайте самое яркое. Вот самое яркое, самое такое вот родненькое, что прям вот самое сердце этого состояния. Да, сейчас я найду. Я вспомнила еще такой момент, я прошу прощения. Очень важный момент еще нашего состояния, сейчас завершить предыдущую тему все-таки, поддерживающая литература, безусловно. Сейчас как-то, ну вот широко, много ее очень, да. В те годы, когда я еще только первого ребенка ждала, этой литературы было не так много. Но еще настольная книга, безусловно, «Дик Рид. Роды без страха». Настолько она настольная для нас стала, что и в третью, и в четвертую беременность мы прямо вот вроде бы уже имеем опыт, но все равно перечитывали ее прям вот главами. Потому что книга эта была написана вообще-то для акушеров, вот, и очень таким языком, ну, очень доступным. Но тоже там основной акцент делался на то, что 95% успеха в родах — это психологическое состояние женщины. Вот это как бы как вошло вот в наше сознание. И мы через наш опыт, ну, можно сказать, это подтвердили, через опыт рождения деток. Я сейчас найду. Мне почему-то хочется такое немножко нестандартное стихотворение прочитать. Я когда готовилась, даже удивилась, что я на него обратила внимание. Оно называется «Разговор». Получается, разговор с моим малышом. «Солнышко, все хорошо. Видишь, какая мама пишет свои стихи настойчиво и упрямо. Глубокая ночь за окном, а ей все никак не спится. Стоит, пожалуй, давно активно пошевелиться. Мамочка, ложись спать!» Тихо внутри прошептала. «Лягу скорее в кровать, укутаюсь одеялом. Теперь внутри тишина. Глаза от счастья закрою. Мысленно уже там. И я говорю с тобою. Солнце мое, нежный свет, лучик любви небесный. Дам непременно ответ на все, что тебе интересно. Радость моя, расти. Скоро мы будем рядом. Звездочкой миру свети. Лучше награды не надо». Боже, какая фантастика, Жень. Я не знаю, в вашем исполнении оно прозвучало лучше, чем я читала это на бумаге своим, как говорится, внутренним голосом. И у меня, честно, сейчас выступила слезка немножечко даже так как-то неудобно в эфире. Прям вообще. Я, знаете что, я не слова сейчас слушала. Я слушала вот это состояние любви, такое очень трепетное, такое очень глубокое и нежное, такое особенное. Даже немножечко сама заскучала за собственной беременностью. Надо же, как оно все-таки трогает за сердце, правда? Вот, и, мамочки, если вы нас слушаете, тоже напишите ваши впечатления, напишите ваши чувства. Кого так же тронуло за сердечко, как и меня. На самом деле, это очень здорово, что в момент, когда вот проживает мама, да, вот беременность, когда она проживает свои вот эти ощущения, что есть возможность излить эти ощущения в какое-либо творчество. Кто-то пишет картины, кто-то вышивает, кто-то шьет красивую одежду, кто-то танцует. И это такая прелесть сейчас для беременных. И на самом деле, даже кто никогда не занимался творчеством, есть куча возможностей, да, этим творчеством заняться спонтанно в любой момент, пойти на любой кружок. Да, я бы даже не стала никуда ходить. Я бы просто взяла что под рукой и из этого бы что-нибудь творила. Потому что вот в этом моменте, да, говорят, когда-то, где-то я слышала такую пословицу, не пословицу, как это, а примета, вот, примета, да, что, мол, если мама там шьет или вяжет, то она ребенка завяжет в пуповине. На самом деле так смешно, потому что много женщин на моем опыте, да, которые прекрасно шили, именно вязали, именно в этот период научались. Настолько красивые вещи, полотнища невероятных картин, вышивка, да, и потом, когда эти полотна висят по стенам, и когда ты видишь в этом доме, да, находясь, эту всю красоту, от них особая аура, особой красоты исходит. Это все, естественно, делается невероятным каким-то сердечным образом, ничего там не запутывается дитё в пуповине, наоборот, дитё радуется этим проявлением через слова, через танец, через любую форму проявления любви. Женечка, очень вам благодарна за этот прекрасный стих. Вот, я также со своей стороны хочу добавить, что когда мы с мамочками родами занимаемся подготовками, да, подготовками к родам, вот эта эмоциональная сторона, конечно, безусловно, очень важна, мы ей уделяем огромное внимание. Уделяем огромное внимание подготовке именно психики, то есть вот именно работе со страхами. Вот это вообще такая вот глубокая, такая даже, наверное, ключевая тема, потому что вот действительно нас запугали родами. Вот и правильно вы говорите про поддерживающую литературу. Сейчас ее действительно очень много, и список этой литературы девчонки тоже в начале курса получают. А я сейчас даже перечислю те книги, которые я читала сама, или те, которые у меня просто есть в памяти, как вот реально очень классные, многими прочитанные, проверенные, реально обалденно работающие, поднимающие настроение, да, и способствующие. Например, меня когда-то очень включила книга Аллы Кержаевой «Откровения матери о родах и не только». Вот это, конечно, интересный тоже опыт. Женщина описывала опыт свой как ветеринарной практики, при этом она описывала свой же опыт родов в роддоме и свой же опыт родов дома. Она описывала не только физиологические процессы, но и все внутренние, очень разные проживания. А физиологию она сравнивала с животными, насколько, оказывается, там все просто, насколько, оказывается, там все не страшно и понятно. И на самом деле очень важна подготовка тела, безусловно, очень важна. Но если состояние при этом находится фоновое, депрессивное или какое-то негативное, да, так или иначе, оно будет очень-очень-очень мешать нам в родах. Евгения, я вам очень благодарна. Вы сейчас можете что-то для наших мамочек сказать, такое может быть особенное, может быть какой-то секретик, может быть что-то такое, что вот их просто, ну, не знаю, включат сейчас, да, вот заняться темой изучения этого процесса родов, беременности, может быть, вдохновите даже, да, кого-то, кто думает, размышляет, еще никогда не позовет душеньку в жизнь. Вот что-нибудь есть у вас такой волшебный ключик к сердцу каждой женщины, которая все же мама? Почему-то идет сказать, что девочки, непременно в любом случае занимайтесь женскими практиками, потому что это в родах очень важно. Я сама к женским практикам подошла вот только буквально 3 года назад, так уже основательно, да. Если бы мне этот опыт да перед родами, да, вот работы, осознанная работа с маткой, да, вообще действительно, Олечка, вы там вот чуть выше говорили о том, что да, наша матка — это орган творящий, это творящая энергия там аккумулируется. Вот. И женские практики очень способствуют как раз гармоничным родам, на мой взгляд. Хотя у меня, получается, это состоялось чуть позже. Но надо сказать, хочу так, еще такой момент отметить, что когда 3-го малыша я ждала, я работала немного в семейном клубе нашей акушерки и вела гимнастику для беременных. Вот, была таким играющим тренером, условно говоря. И несколько девочек всего лишь ко мне ходили в группу, да, но именно вот такой был момент. Мы делали гимнастику, упражнения, я там некоторые упражнения сама придумывала, причем они были такие немножко с элементами даже, ну, танцевальные, так, хореографии слегка, вот. Но тут был такой момент, что осознание того, что я жду 3-го малыша, происходило, вот мы вроде бы гимнастику делали, а шла считка с поля, да, то есть вот эта передача опыта как-то шла вербально, что ли, вот. И очень важно, вот еще все-таки вернусь опять же к литературе, это уже буквально за неделю, вот перед 4-ми родами за неделю, мне прислали, знакомый тоже один, он поэт и пишет, детективы, мужчина, узнав, что я жду 4-го малыша, мне написал о том, что он когда-то сочинил сказку, называется «Солнечный лучик». И вот я что хочу сказать, что мы действительно, мы читаем много литературы к подготовке к родам, да, то есть про свое тело, про то, как правильно питаться. Эти все моменты, безусловно, важны. Но я ощущала вот какой-то небольшой пробел вот именно во вдохновляющей литературе. Получается, сейчас так плавно перейду к своему сборнику, потому что это такая канва единая. Но побуждение было как раз в том, что я прочитала сказку, которую написал мужчина Николай Цупренко. И сказка называется «Солнечный лучик». Она про все 9 месяцев беременности. О том, как малыш воплощается, как душа воплощается, вернее, да? Как 9 месяцев проходит внутри у мамы и как ребеночек рождается. И для меня это было просто откровение, что мужчина так мог это прочувствовать. И я помню вот свои ощущения. Я прочитала на одном дыхании эту сказку, она нескольких глав, и потом уже после родов, в общем, я уже вдохновила этого автора, и мы маленьким тиражом издали эту книжку, вот, и я уже ее распространяла именно с точки зрения, что чувствовала, что вот нужна еще литература, дополнительная такая, художественная, назовем так, вот. И следующий шаг, это уже было мое, когда я стала пересекаться с поэтическими строками, то есть, ну, не только же я писала во время беременности, мне стали попадаться стихи о родах, о рождении. Вот родилась мысль их объединить в единый сборник. Ну, об этом мы, наверное, уже во второй части, да, Олечка? Это замечательно. Это на самом деле очень замечательно, потому что именно художественная литература нас настраивает эмоционально, потому что когда мы читаем обычные художественные книги, где написаны роды полные боли, роды полные страха, какого-то ужаса, да, точно так же мы смотрим эти фильмы, ведь это все-таки закладывается в подсознание, мы эмоционально это проживаем, и на самом деле это достаточно все негативно на нас влияет. И поэтому я бы тут мамочкам сама посоветовала отключить те телепередачи, отключить даже, я скажу так, даже не читать непроверенных книг, потому что когда я первые попытки такие имела, да, скромные, поискать какую-то либо информацию о домашних родах в интернете, первое, что на меня вылилось, это ведро помоев о страшных всяких ужасных случаях. Уже потом, анализируя все эти случаи, которые там я понаходила, да, я понимала, что речь идет о неосознанных родах, о родах из фанатизма, о родах из абсолютно неподготовленного состояния ни здоровья, ни психики, А что имеется в виду подготовленное, да? Это когда и тело способно справиться с нагрузкой, и ты это знаешь, пройдя определенные тесты, да? И то же самое касается и психики, когда внутри есть гармония, которую чувствуешь, вернее, которая не только кажется тебе, что есть, а которую считывают и окружающие люди. Потому что когда женщина говорит, я гармонична, все в порядке, но при этом все вокруг меня козлы и злые люди, да, и события не складываются, это говорит о внутреннем дисбалансе. Этот дисбаланс весь вылезет в родах. Роды – это лакмусовая бумажка. И, конечно, читать нужно то, что наполняет любовью, красотой. Смотреть нужно то, что наполняет любовью, красотой. Я бы не стала смотреть триллеры. Я бы не стала ходить на дискотеки и слушать тяжелую для восприятия музыку, даже если она когда-то до родов казалась динамичной, драйвила как бы и, как бы сказать, передавала как бы силы. В родах это будет совершенно лишним, потому что те же самые эмоции, те же самые гормоны адреналина, я бы сказала, да, они как раз-таки в родах сыграют с женщиной злую шутку, потому что они абсолютно не сочетаются с теми гормонами, которые отвечают за раскрытие шейки матки, которые отвечают за, собственно, родовой процесс. Окситоцинчик – это гормон объятий, именно он влияет на роды наилучшим образом. И поэтому, мамочки, чаще обнимайтесь, мамочки, чаще улыбайтесь, мамочки, читайте позитивную литературу, почитайте стихи у Евгении, замечательные на ее ресурсах. И внизу ссылочки есть, вы сможете перейти потом и познакомиться. И можете прийти ко мне на мою страничку в Инстаграме, там сейчас как раз-таки идет обсуждение темы страхов, проработки страхов, потому что я тоже это проживала. Вот прямо сейчас, да, будет у меня мероприятие, эфир будет посвящен этому. А вот, я вас тоже приглашаю. А еще, у Татьяны Алексеевны прекрасные курсы, но это в России. Но Россия огромная страна, и, да, думаю, большинство наших слушателей, зрителей находятся в России, и они могут прекрасно зайти и посмотреть в Ютубе доступные лекции ее по подготовке к родам, насколько она их приятна. Вкусно, красиво, интересно читает, там заслушаешься просто, ведь там так много пользы. А, Евгения, скажите, если в Украине, да, вот если кто-то из ваших слушателей есть в Украине, то могут ли они какие-то контакты найти тех людей, которые занимаются этими вопросами, которые могут подготовить к родам к бережным и замечательным? Есть ли возможность через вас эти контакты найти, или это нужно будет искать самим? У меня, безусловно, сохранились контакты. Я не всех, конечно, лично знаю, вот, ну и сейчас это... Если первого старшего мы рожали, это было, ну, единицы, кто этим занимался. Сейчас все больше и больше людей в этой теме. Вот, партнерские роды, да, сопровождение. Акушерка может и сопровождать в роддоме. Вот, сейчас гораздо шире все это стало, безусловно. Вот. Контакты, да, можно найти. Что-то у меня сохранилось. Здесь надо, вот как, что я могу посоветовать? Если у вас есть несколько контактов акушерок, да, здесь, безусловно, надо постараться с каждым лично встретиться и почувствовать вот эту душевную на уровне человеческом, да, связь. Потому что, конечно, тут доверие к акушерке тоже стоит во главе этого процесса, очень важно. Потому что мы с нашей акушеркой, когда познакомились, как-то так сразу почувствовали родные души. Вот, поэтому и всех деток с ней рожали. Но сейчас она не в Украине, уже много лет не в Украине. Вот, но есть очень много других акушерок чудесных у нас здесь. Вот, безусловно, надо смотреть, как бы, какой опыт у них, да, как бы сколько деток принято. Ну и главное чувствовать человека, потому что и доверять, конечно, вот если муж настроен тоже же на домашние роды, на мой взгляд, конечно, это самый гармоничный вариант, когда пара настроена на домашние роды. И здесь доверять и взвешивать все, да, вот личное как бы знакомство, оно очень важно. И вы можете, на самом деле, если тема вам интересна, если вам интересны контакты, если вам интересно вот это сообщество именно мамочек, акушерочек в естественных условиях обучающихся рожать, да, вот, вы можете в комментариях под этим видео задать вопросы. То есть, на самом деле, пускай комментарии под этим видео будут плацдармом для знакомства, для такого вот общения, да, у нас есть сообщество мамочек, которые присутствуют на семинарах, которые были уже на семинарах, которые тоже рожали, которые знают хороших, замечательных роддомовских акушеров, да, хорошие роддома, они знают хороших акушеров, вот, ну, так или иначе, они знают хороших помощников в родах. И поэтому я с радостью помогу всем, чем могу, всем, как говорится, чем знаю. То есть в этом моменте я открыта, и как бы передача посвящена вот именно поддержке мамочкам, тем, которые, ну, скажем так, ищут благополучных, я не буду говорить домашних, потому что домашние – это вообще не определяющие, реально, неважно где, важно как, которые ищут благополучных способов, благополучных, да, родов, с благополучными, действительно замечательными людьми. Евгения, я вас хочу попросить, если можно, почитайте еще несколько ваших стихов замечательных. Я с удовольствием послушаю, мне сейчас прям очень душевненько вечером вас послушать. Вот хочется прочитать стихотворение, которое называется «Приходи, малыш». Оно интересно чем? Я его написала уже в году 16-м. То есть я не была в состоянии ожидания малыша. Но тем не менее, это состояние как предвкушение, да, этого процесса. Вот оно через эти строчки прошло. И мне несколько раз давали обратную связь, что они удивительным образом работают, что можно как бы через них, ну, соединиться с душой будущего малыша. Вот, может быть, даже где-то притянуть его, не знаю. Ну, условно волшебные строчки написала. Давайте послушаем вас. А за окошком солнечные дни мелькают не во сне, а наяву. Ну где же ты, малыш мой? Приходи, ведь я тебя люблю и очень жду. Весною просыпается трава, и птицы возвращаются домой. Я чувствую тебя, мое дитя, незримо, ты давно уже со мной. Наполнись ожиданием любви и сердце свою миру распахну. Готова к нашей встрече. Приходи. Люблю тебя и очень-очень жду. Боже, какая прелесть. Я думаю, что это аффирмация на самом деле. И эту аффирмацию те мамочки, которые хотят зачать, они прям вот могут выписать, да, от руки красиво и повесить на видное место себе, чтобы глазками читать, подсознанием своим читать вот этот момент предвкушения. Это реально не ожидание о том, что должно произойти. Это реально очень нежное состояние женского такого доверия и предвкушения. Как будто бы вы знаете уже, что счастье случится. Вы просто ожидаете, когда же оно случится, как оно случится. Там даже не стоит вопрос о том, придет малыш или не придет. Вот такая прелесть, боже мой. Почитайте еще. Мечта моя, небесная любовь, наполненная светом ожиданий. Рождение твое откроет вновь проявленные грани мироздания. Достойно быть хочу твоей любви. И встречу нашу в радости готовлю, постигнув таинство рождения черты, соединюсь с божественной любовью. Это тоже строчки состояния, такие вот проживания внутреннего моего, да? То есть вот это чувствование, как бы чувствование своего внутреннего мира, который усиливается, окрашивается такими яркими красками в момент беременности. То есть все, ну, как-то ты действительно будто смотришь и своими глазами, и глазами своего малыша, который вот-вот родится. Евгения, у нас сейчас перерывчик небольшой, мы с вами вернемся еще к нашей беседе. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Вы знаете, вот эта заставка с таким мужским голосом, этой кружкой чая, вот она совсем не так в контрасте немножечко с нашей беседой. Правда, мы сейчас в такое с вами мягкое настроение ушли. Я даже скажу вот так, когда беседу с женщиной в таком нежном женском потоке, как бы даже со стороны этот поток кажется таким медленным. Мы же привыкли к драйву, мы привыкли к мелькающим картинкам. Мы привыкли к тому, что нашу эмоциональную систему гормональную нужно постоянно встряхивать. А вот сейчас пишет Александр, я чувствую все ваши волшебные состояния, спасибо, родной. Потому что мы-то привыкли в основном к чему, да, если включаешь передачу какую-то, любую, начинается сразу мужской такой поток, да. Вот у меня сегодня папа мой слушает Соловьева, и когда он у меня в гостях, он включает это, у меня прям аж взрыв какого-то, вот взрыв пространства моего происходит. Где все спокойно, где все достаточно медленно, где все достаточно, ну, более-менее благоприятно. И в этом моменте начинаются вот такие, знаете, агрессивные мужские споры, перебивания друг друга, опять голосов орут. Вот сейчас обществу хочется, наверное, этого драйва многим, да? А мы с вами растекаемся прямо маслечком по тарелочке. И вы меня сейчас даже замедлили прям, ну, очень-очень-очень. Вот я сейчас вам вопросики задам, тут пришли эти вопросики. Какие-то, пожалуй, даже, наверное, я сама отвечу, но давайте ответим вместе. первый вопрос от Александра. Скажите, пожалуйста, какие хорошие дни для зачатия? Ну, это прямо... На самом деле, я очень-очень люблю лунный календарь. Ну, это целая тема сейчас меня только затронь, как говорится. Конечно, есть, если ориентироваться по лунному календарю, есть очень гармоничные дни, а есть такие напряженные, условно негативные. Хотя с годами я поняла, что эти негативные дни, на самом деле, это возможность их, ну, как бы нашу энергию, которая поднимается, да, просто направить в мирное русло. То есть, да, есть как бы провокация в том, чтобы выплеснуть негатив, да, но если ты себя направляешь в какие-то созидательные действия, то наоборот, в негативные дни очень часто, например, существует 29-й лунный день негативный, да, там 23-й, я могу заняться там уборкой, еще чем-то, и это на ура просто проходит. Но мы вернемся к зачатию. Конечно, бы идеальный вариант, чтобы это все происходило в гармоничные дни, безусловно. Но я по своим детям не отслеживала, я отслеживала только дату, день рождения уже, в какой день они, в какой лунный день они родились. И вот на это уже акцент смотрела. Ну, вот старший мой родился в 24-й лунный день. Это очень, это медведь, это очень большая мужская сила. Вот. Вообще детки у меня, на удивление, все родились в четвертую фазу Луны. Вот такие, как бы, перед новолунием. Ну, когда четвертая фаза Луны перед новолунием, это когда уже как бы много-много чего подготовлено, и все готово свершиться, да? Как бы хорошо завершать всякие действия, планы. Вот у меня завершалось рождением деток. Вот. Ну, вы дату скажите, мужчине не терпится узнать, когда ребенка делать надо. Ну, поверьте, все равно душа знает, когда ей надо прийти. Так же само, как она знает, когда ей надо родиться. Условно, женщине говорят, там, на такой-то неделе должны состояться роды. Да? В женской консультации тебе прописывают прям плюс-минус день, когда ты должна родить. Но по факту это же не так происходит. Вот я очень верю в то, что... Конечно, да, существует коридор с 36-й недели по 40-ю, это как бы гармоничные роды, да, там в среднем 38-я неделя рожают женщины. Но и на 42-й неделе прекрасно здорового малыша можно родить. То есть здесь именно дату рождения задает малыш однозначно, а не мы этим руководим. Так же самое, мне кажется, и дату воплощения, точно так же. Другой вопрос, что мы как осознанные родители, да, можем... вступать в близость друг с другом в гармоничные дни. Вот. Тогда это чуть-чуть ответственность на нас. Но все равно зачатие произойдет тогда, когда душе это угодно. Женечка, я могу вас немножечко поправить. Как известно, до, вернее, 40-й недели, да, вот это самое, от нее 3 недели вперед, 3 недели назад считается нормой, то есть не предел 40-й недели. Вот. Но как вот сейчас у меня отзывается внутреннее мое сейчас ощущение, которое я хочу тоже облечь слова, да, по поводу даты зачатия. Дело в том, что зачатие не наступает же в день полового акта. Иногда наступает, иногда нет. Потому что это процесс, который занимает несколько дней. Пока встретятся вот эти две клеточки, может пройти какое-то время, то есть не в моменте это все происходит. И, соответственно, я бы больше здесь внимание акцентировала не на дате календарной, потому что дата может быть самая благополучная, а зачать вы можете по факту на следующий день или через день. И я бы обращала больше внимания на внутреннее состояние, то, о чем мы говорили с самого начала, потому что внутреннее состояние, оно приведет родителей к тому, что из состояния наполненности, гармонии и любви они интуитивно, скажем так, вступят в соитие, тогда, когда нужно, наиболее благоприятно для ребеночка. И, может быть, это будет сам по себе какой мы не знаем день, да, но именно их состояние приведет к тому, что яйцеклеточка со сперматозоидом встретится в нужный день. Нужный день. Это состояние, мы не можем это контролировать умом, мы не можем это регулировать умом. И как я знаю, что за рождение ребеночка ответственны три единства сил, да? Первая сила – это, безусловно, божественный замысел. Вторая сила – это желание самого ребеночка, его души воплотиться. А третья сила – это готовность мамы эту душу принять. И мы на самом деле можем влиять только на вот эту самую готовность мамы принять эту душу. И мы совершенно не способны регулировать вот эти все остальные, да, не зависящие от нас факторы. И поэтому, когда и занимаются люди подготовкой к родам, они на самом деле берут ответственность за вот эту одну часть, за готовность мамы, ну, на самом деле, шире, скажем, семьи встречать эту душу. И тут я бы больше не зацикливалась на датах, хотя лунный календарь – это прекрасная вещь. Я бы больше, изучая лунный календарь при этом, да, я бы сосредоточилась на поиске нужного состояния, на проживании длительное время того состояния, какое вы хотите, чтобы стало фондовым для рождения, для жизни вашего ребеночка, потому что ребенок придет именно на это состояние проживать тот опыт, который вы этим состоянием творите. То есть, если состояние не гармоничное, то ребенок придет просто проживать опыт жертвы. И, скажем так, и как бы не был соблюден лунный календарь, все равно зачатие умудрится состояться без нашего ведома в тот день, когда опыт жертвы неизбежен. Я бы больше туда смотрела, в эту сторону. Очень, очень глубокая тема. Спасибо, Олечка, очень интересно мне было услышать ваше мнение, потому что расширило тоже мои восприятия. Благодарю. Да, мы очень многое на самом деле из своих состояний творим. И потом даже скажу, что медицинские аспекты, я сейчас немножко начну пересказывать, может быть, Татьяну Алексеевну, так как я понимаю это знание, да, я прямо очень на самом деле советую посмотреть лекции. Вот реально тот мастер, которому я доверяю, хотя я знаю, что у вас есть свой мастер, и просто я не знаю, есть ли у нее информация, лекции в интернете. Если есть, девочки, спросите у Евгении, напишите в комментариях, напишите в ее соцсетях. Я думаю, она вам обязательно ответит, даже уверена в этом. Вот. Но я могу ручаться за того мастера, с кем я проходила путь, чей опыт я перенимала. И она говорит очень много о том, что состояние внутри мамы, оно формирует и те процессы физические в теле, которые необходимы. И, естественно, это гормональный фон, как я уже сказала. А гормоны – это, по сути, регулирующая функция в нашем организме, регулирует все процессы. Вот, не перебить вопросиком, я сейчас на него отвечу. Я вас также призываю и обратить внимание на то, что в лекциях она проговаривает обязательно такие вещи, как физическую подготовку. И она базирует свою подготовку на четырех китах. Еда правильная, вода, движение и закаливание – это очень важные вещи. И я понимаю также, что последние вот, ну, буквально годы, десятилетия, то есть, по сути говоря, вот совсем вот последнее время, недавнее, да, мы живем в каком-то особо зашлакованном мире, где на нас сыпется информация, которая сбивает нас с должных состояний, на нас сыпется вся еда удивительная, которую нельзя есть на самом деле, да. Наши организмы не успевают все это усваивать, переваривать, то есть, как сказать, выживать в этом, и нужно очень внимание большое обратить именно на подготовку к беременности, подготовку к родам еще до беременности, до зачатия, да, обратить внимание на вот эти разные факторы, на факторы отношения к телу, на факторы отношения к своей психике, к самой себе, на факторы вот всего вашего внешнего вот окружения и на то, что происходит внутри. Я на самом деле призываю лекции послушать, они есть в доступе, если у вас будет желание, вы можете спрашивать, я вам с удовольствием отвечу, я поделюсь. Татьяна Алексеевна тоже выступала на Народном славянском радио неоднократно с очень полезной информацией. А вот пришел вопрос, чему мужчины спрашивают, очень интересно на самом деле. Может, не совсем по теме, но вам известно об особенностях тактильных ощущений китаянок при родах? Их огромная рождаемость связана с наслаждением при родах. Так ли это? Мне неизвестно, но я могу этот вопрос комментировать. Женечка, вы что-нибудь знаете об этом? Про китаянок? Про китаянок ничего не знаю. Давайте так, мы не будем комментировать то, о чем мы действительно не знаем, но да. Я откомментирую то, что я знаю о тактильных ощущениях женщин в целом в родах. Дело в том, что женщина расслабленная, женщина, у которой огромный такой накачанный, прокачанный, скажу даже, поток женской энергии, женщина, которая очень любит муж, которая это знает, которая это чувствует, потому что любит себя. Я сейчас так много факторов привела. Она будет рожать спокойно, она будет рожать очень легко, ей будет рожать приятно. Этот опыт мы уже проходили много раз. Я скажу даже, и мой опыт тоже можно назвать приятным рождением, хотя это не было опытом оргазмичных родов, но это был опыт достаточно своеобразный такой вот, он приятный, да, он эмоционально был приятный. Это опыт, который можно повторять. Я не знаю, почему китайцы так лихо, может быть, у них это все с культурой связано, может быть, у них есть определенные религиозные какие-то моменты, мы этого не знаем. Мы на самом деле даже не знаем, насколько ли они плодовиты, как нам это все рассказывают, потому что я там не стояла, я не держала свечечку, и меня там не было, я думаю, Женя, вы тоже. Вот. Я думаю, что есть смысл обращать внимание больше на то, какого качества отношения вы к своей женщине испытываете, да? Что это за любовь? Может ли она в этой любви расслабиться? Может ли она довериться в ваши ручки, прилечь, да, и там в этих ручках ваших разродиться? Потому что женщины же их реально мучают страхи, что вдруг мужчина увидит мои роды, и вдруг он откажется от меня, вдруг ему противно станет. Вдруг мужчина, ну, в принципе, да, вот мужчины, как они заточены? Они сдают часто женщину в роддом, просто вот нате, нате. Вот, да, врачи, делайте что-нибудь. Я знаю мамочку, которая жаловалась на то, что она много раз хотела родить дома, она многодетная. Но муж ее всякий раз отправлял в роддом. Она просила его не трогать, оставить ее дома, потому что дома она тоже бы родила хорошо, она это чувствовала. Вот. Но он ей говорил прямо: мне не важно, что ты чувствуешь, мне важен результат. Ребенок есть, ты здорова, жива, все. И вот такой вот мужской жестокий достаточно подход, он тоже может сломать роды. И, естественно, ей рожать-то не хочется. Да, мамочка многодетная, но она такая затравленная, она такая замученная реально. Что мне кажется, что она просто, ну, просто, знаете, вот из замученного состояния вынашивает, рожает. Есть такое, есть такие жертвы, но зачем они нужны? В любви, в расслабленности все происходит очень естественно, очень красиво, очень плавно. Я хочу добавить в эту тему. В четвертых родах мне было интересно прочувствовать... Я сделала сознательно, и вот в статье как раз, ну, вернее, это, статья — это мой дневник, запись, просто ее опубликовали потом как статью, я с этим делилась. Я пробовала применить звук, и какой был интересный эффект, ну, то есть как бы пение в родах. Вот на потуге я издавала звук, и он способствовал облегчению, то есть как бы вот... Боль, ну, условно, это я даже не боль называю, да, такие сильные ощущения, которые испытывает женщина, когда раскрывается шейка матки, она вот в этот момент идет потуга, да, а я издаю звук. И вот это вот удивительное ощущение, когда будто вот эта боль уходит по голосовой трубе вверх, поднимается. Это такой был нереальный опыт, интересный. Вот. Ну, он привнес, наверное, определенные... Я не знаю, тоже какой-то народ, наверное, тоже повлиял как-то гармонично. Вот эта встреча была, то есть такое вот это пространство родовое, оно было очень такое звенящее получилось, что ли, да? Сонечка, я комментирую. На самом деле, когда у нас расслаблены горловые связочки, вот эти голосовые, да, и мы издаем глубокие звуки, то вот эти связки, они же расслабляют и все сфинктеры внизу там, и, соответственно, раскрывается все проходики, и даже есть замечательный фильм, очень красивый, я вам советую его найти в Ютубе, посмотреть. Фильм называется «Французские мягкие роды». Там небольшой, ну, это не фильм художественный, это фильм, где снимали реально рожающую женщину, и снимали какой-то период ее родов, рожала она достаточно долго. Так вот, весь этот период родов она пропевала такими специфическими звуками. И эти звуки можно повторить, но не повторить именно, симулировать, да, а поймать вот это ощущение, которое она проживала, там оно очевидно. И, кстати говоря, этот фильм тоже мне помог. Я вот именно, проникаясь этим ощущением, я тоже эти звуки издавала сама, когда рожала. И реально через голос, через вот эти вибрации ты действительно помогаешь процессу. И, кстати, есть женщины, которые рожают, испытывая состояние оргазма. И, в принципе, этот опыт не такой прям уж единичный, на самом деле. Есть такие опыты, да. И причем, я даже так скажу, я знаю такой опыт вот от другой женщины, да, которая мне рассказывала. У меня начался оргазм во время родов. Я была настолько удивлена, что я, говорит, даже испугалась, и в этот момент оргазм прекратился. Так же, как и всегда бывает, когда происходит реальный оргазм во время секса, но во время секса мы его ожидаем, да, а во время родов вот так вот не ожидала. Вдруг она начала его испытывать, испугалась, и прекратился этот процесс прекрасный. А ведь это возможно, получается, что это возможно. Из женского состояния, из расслабленности, да, из интуитивно правильного поведения это возможно. А если и тело на самом деле еще и чувствует себя подготовленным, если оно работает достаточно ладно, да, то тогда тело просто не будет препятствием. Тело будет работать на роды, а не на препятствия, на то, чтобы блоки создать, на то, чтобы, да, ребенок таранил головой немыслимые какие-то стены. Очень важно со своим телом договариваться, очень важно. Очень важно быть в приятных, тактильных ощущениях, в водичке. Водичка расслабляет, если мамочки испытывают, да, вопросы по поводу того, нельзя ли ввести заразу через воду, не было опыта такого, да. Водичка очень расслабляет, водичку детки очень легко рождаются, мамочка чувствует себя очень комфортно, и водичке оргазм испытать гораздо легче, наверное, чем на суше, хотя у разных женщин был разный опыт. Вот, у нас, я так вижу, вопросиков нет, Женечка, я на самом деле очень рада вашему присутствию в эфире. А почитайте нам еще несколько великолепных ваших стихов, я побуду тогда просто на связи с слушателем, а в конце я еще, мы с вами дадим напутствие мамочкам и закончим на этом наш замечательный эфир. Олечка, благодарю, я с удовольствием почитаю. Сейчас хочу два слова сказать. Свои стихи я читаю из книжечки «Рождение чуда». Этот сборничек я сделала, я его называю своей пятой беременностью. Такое творческое, то есть это мое творческое дитя. «Рождение чуда». Я собрала 17 авторов здесь. Это сборник вдохновляющей поэзии. Да? То есть вот в продолжении темы того, что во время беременности хочется прикасаться к такой, еще такой тонкой литературе, но которая касается, опять же, этой темы. Здесь 4 раздела, и по разделам как бы скомпонованы стихи. Вот первый раздел называется «В ожидании чуда», второй — «Радость встречи», третий раздел — «Нежность материнства», там собраны чудесные колыбельные, и четвертый раздел — «Возрождение». Вот. Иллюстрации на обложке рисовала не специально для книги, а художница из Новосибирска Диана Гаязова. Она в свою беременность рисовала такие картинки удивительные. Вот. И я просто попросила, она их подарила сборнику. Да? Вот. Получилась и обложечка, и там каждый раздел тоже, в каждом разделе тоже ее иллюстрация, ее картинка. Жень, покажите еще раз розочку на читанном листе, я хочу ее откомментировать. Вы посмотрите, обратите внимание, подсознание ведь наше считывает вот такие красные раскрытые цветы, как женскую вагину на самом деле. И оттуда появляется маленький замечательный ребеночек. Смотрите, как символично. Прям даже в подсознании этот образ ложится, как образ замечательных, прекрасных родов. Жень, у нас сейчас вопросик пришел. Перед тем, как мы к такому нежному, чувствительному, после чего уже не хочется отвечать на вопросы, перейдем, давайте я все-таки вопросик задам. Я на него отвечу, вы ответите. Вопросик такой. Ваше отношение к комплексу детских прививок малышам согласно календаря этих прививок? Есть ли доверие в наше время к ним? Ответьте, пожалуйста, вы. Ну, я признаюсь, что я ни одному своему ребенку прививки не делала. Но в то же время, поскольку мои дети все ходили в обычные школы, ну, они у меня, условно говоря, фиктивно нарисованы. Я понимаю, это был такой выбор непростой. Ну, то есть я не пошла по пути доказывать свои позиции. Вот. Я не говорю, что это правильно. Вот. То есть это где-то такое, ну, как бы двойное, да, понимание. Но внутренне вот это отношение, оно влияло как бы и моменты, когда детки болели, да. Сомнений не было в правильности этого выбора. Что могу сказать? Я не могу здесь советовать, честно. Ну, то есть тут надо четко понимать, что такое прививка, да. В наше непростое время это вообще сейчас такой вопрос очень щекотливый, я бы сказала. Вот. Но тем не менее, я отношу своих детей к здоровым детям. Вот. Я тоже хочу откомментировать вот этот момент. Да, я хочу сейчас сослаться на Татьяну Алексеевну с тем, как она, по сути говоря, отзывается об этой вот истории. Она отзывается следующим образом, что искусственный иммунитет, он по определению не так стабилен, он не так силен, если мы говорим о сути явления. Вот. Он не так стабилен и не так силен, как иммунитет естественный, натуральный. Вот естественным, натуральным иммунитетом нас никто не приучал работать, а ведь его нужно закаливать, его нужно укреплять. С ним нужно работать постоянно, постоянно, через хождение в баню, посещение бани, да, русской, через обливание холодной водой после этой бани, через контрастный душ. То есть она дает, ну, по сути говоря, в своих лекциях она об этом рассказывает очень подробно, о том, что наш реальный иммунитет, он достаточно сильно и мощно работает, он адаптируется под любое заболевание, он способен выстоять. Другое дело, когда в этом иммунитете есть нарушения, ну, скажем так, и нарушения производятся, в том числе искусственными всякими, скажем так, вторжениями, да, то тогда ломается вся эта система, и организм может даже сработать против себя, сыграть против себя. Я советую лекцию послушать, реально, очень, там очень доказательно, и очень хорошо она описывает именно прелести настоящего нашего иммунитета, а ведь нам всегда внушали, что мы какие-то слабые, да, что у нас нет никаких регулирующих функций в организме. Я даже скажу также о том, что, опять же, из лекции, да, что у ребенка вилочковая железа, она имеет огромный по сравнению с размером самого ребенка размер, в то время как у пожилого человека при анатомическом, скажем так, вскрытии уже, да, в конце, после смерти, обнаруживается, скажем так, отсутствие вилочковой железы в принципе. То есть люди, настолько они следят за своим иммунитетом, что вилочковая железа просто атрофируется, она каким-то образом усыхает, отмирает, что-то с ней происходит, что ее не становится. То есть мы, по сути, все иммунодефицитны, да, становимся в конце своей жизни, просто потому что полагаемся на чужие костыли, на чужие подпорки, скажем так, непроверенных в ряде случаев средств, так скажем, да, которые вводятся в организм непроверенным образом, непроверенными людьми в непроверенных условиях. Вот так вот я, думаю, гладко вывернула, да, этого ужа. Олечка, благодарю за подсказку, потому что я как-то упустила этот момент. Действительно, беря ответственность за здоровье своих детей, не делаем прививок, мы в нашей семье всех деток с рождения закаливали, обливая холодной водой. То есть этот путь пройден. А со старшим вообще у нас старший ребенок самый экспериментальный, начиная вот с домашних родов, да, как эксперимент изначально. С ним и, ну, и со всеми детьми делали динамическую гимнастику с малышами. А, вот, а старший у нас плавал в бассейне с полуторамесячного возраста. Вот, то есть, с точки зрения закаливания, поддержания иммунитета, мы работали в этом направлении. Вот. Когда дети взрослеют, знаете, отследили такой момент, тут уже могут быть, вот у нас, например, с третьим ребенком так произошло, в определенном возрасте, несмотря на то, что мы его закаливали, как и всех остальных, да, в определенном возрасте включилось у него там, ну, каши такое как бы проявление, да, и на тонкополевом уровне нам дали подсказку, что это уже связано конкретно с этой душой, как бы, да. То есть может включиться какая-то родовая программа, еще что-то, которая влияет и вот на проявление вот, по здоровью. Вот, но базу, вот мы как родители дали своим детям базу одинаковую всем. Рождение дома и закаливание. Вот. А дальше по мере взросления у каждой души есть свой путь и предназначение. Поэтому оно может во всех аспектах проявляться. И в здоровье в том числе. Родные, опять же, если у вас есть какие-то вопросы по поводу, ну, именно, скажем так, юридической стороны, все нужно на самом деле делать красиво, и я за законные способы, да, взаимодействия с нашей медициной. Если вопросы есть по поводу рождения деток и, в принципе, поиск единомышленников, как специалистов, так и, скажем так, так и просто единомышленников, да, родителей, которые в теме, будем говорить так, естественного рождения, вы пишите в комментариях, вы на самом деле пишите нам, мне пишите в мои ресурсы, да, я с удовольствием вас познакомлю, встречу, обменяю нужной полезной информацией. Вот, Женечка, ну, на сейчас я готова расслабить нас эмоционально всех, да, и послушать, в том числе расслабиться, послушать ваши замечательные стихи, и, да, и мы уже будем переходить к окончанию нашей беседы. Я прочитаю буквально парочку. Одно стихотворение я написала в день 17-летия старшего ребенка. Вот почему-то хочется тоже его сейчас зачитать. А в нем как раз переданы тоже мои материнские чувства, мое сознание, что это уже взрослый ребенок, ну и тот путь, который был пройден мною именно в материнстве. 17 лет. Так много, так мало. 17 лет назад я стала мамой. И начался еще непознанный, но новый путь материнства с Богородицы покров. Вошла в него я с радостью открытой. Дарован мне малыш был утром тихим. Его встречали с мужем дома вместе. И миг рождения стал совместной песней. Путь матери нелегок, но прекрасен. Да будет светел он и радостен, и ясен. Пути в себе я женщину встречаю. Уроки счастья в материнстве постигаю. То есть для меня материнство — это уроки счастья. Тщательно. Для кого-то это трудные уроки, для вас уроки счастья. Девчонки, конспектируем состояние. Это же такая прелесть. А вот строчки, которые я посвятила моему третьему сыночку. Написала буквально, наверное, через неделю после рождения. Спасибо тебе, мой малыш. Ты открыл для меня весь мир. Я его ощутила всем сердцем, как поток огромной любви. Ты сейчас тихонечко спишь. Ангел твой охраняет сон. Я люблю тебя, счастье мое. Ты как лучик пришел в наш дом. Ты наш свет, ты божественный дар, юный, нежный, прекрасный цветок. Песню сердца тебе отдам, чтоб свою потом спеть смог. Чтоб всегда на твоем пути ярким светом горела звезда. Чтобы все дороги пройти от начала сумел до конца. Чтобы мудрость жизни постиг, чтобы с космосом был един, чтобы сердцем был людям открыт, чтобы внутренним светом светил. Пусть наполнится песня твоя звуком радостных нот голосов, пусть тебя понимают друзья иногда даже просто без слов. Радость сердца дари всегда, миру песню свою направляй, пусть сияет твоя звезда, окрыляй ее, окрыляй. Благодарю вас, Евгения. Я после вашего прекрасного стихотворения уже не хочу отвечать на тот вопрос, который поступил. Он действительно не в тему. Задайте его в комментариях после эфира, и я отвечу, если вам интересно, или спросите меня в Инстаграме, и спросите Евгению в Инстаграме. На самом деле, я сейчас хочу просто побыть в этом состоянии прекрасном, Женя. Я хочу попросить вас дать это состояние через слова сейчас, как пожелание тем женщинам, которые будут вас слушать. Скажите им что-нибудь теплое от вас, зарядите их вашей счастливой энергией материнства. Вот прямо сейчас энергетический посыл. Дорогие мои, самое важное — женщине быть счастливой. И тогда она это состояние дарит своим близким, мужу, детям. Но это может быть происходить в момент ее наполненности. То есть нам надо, безусловно, учиться наполнять себя. Это важно. Наполнять себя ресурсом. Сейчас это очень модное выражение, но оно настолько правдивое. Без этой наполненности мы не в состоянии дарить. И искать способы наполнения себя очень-очень важно. Они важны в период беременности, безусловно, да, для того, чтобы выносить благополучно малыша и родить. И они нужны в повседневной жизни. Ну вот если вы спросите меня, что я делаю для наполнения, да? Да, я начинаю свое утро, вот уже полтора года, с тибетской гормональной гимнастики. Просыпаюсь и делаю такую зарядочку чудесную. Можно найти в интернете, если надо, ссылочку. Она прекрасная, эта гимнастика. Я тоже ее делала, была беременна. Она пробуждает, она сразу наполняет. Но далее есть еще в моем арсенале суставная гимнастика. А вот, как раз суставную гимнастику ведет наша... Ага, ведет наша Светлана Брянцева именно на наших курсах. Вы сейчас такие знакомые, такие теплые наши вещи перечисляете. Чудес. Удивительно, да, как мы с вами совпадаем. Еще что? Жгоночка, волновая гимнастика. Ну и потом 2 года назад я вошла в практику, даже исключительно женская практика, очень красивая, танец мандала. Вот благодаря ей, ну это я не по утрам делаю, но иногда элементы, там тоже... Там мы рисуем те же восьмерочки, тот же знак бесконечности, только бедрами, да, это вот как раз маточка включается активно в эти все прорисовки. А как это красиво очень выглядит очень это со стороны, это так сексуально, притягательно выглядит. Я тоже танцевала мандалу длительный период времени, периодически я ее танцую, это на самом деле так наполняет девчонки, это просто что-то шикарное. А что еще, да, рассказывать, я перебила вас. Нет, все очень в тему, как раз, Олечка, вы дополнили. То есть основной момент, я хотела сказать, что, безусловно, надо себя наполнять. Когда приходят какие-то негативные состояния, я по личному опыту могу сказать, что отматывая как бы назад, понимаешь, ты просто был не в ресурсе, поэтому ты вот так резко отреагировал, да, ты там где-то, ну, сказал не то, что там хотел бы сказать, да. То есть все эти моменты, действительно, ответственность женщины, взять ответственность за свои эмоции, это все верно. Но очень важна любящая поддержка мужа, очень. И мы подсознательно ждем это, ожидаем от своих мужчин. И если любящий мужчина подчеркивает своей женщине, как она красива, какая она, вот, там, не знаю, хозяйка, любая область, какая его вдохновляет, то это... поднимает наш ресурс многократно. До небес поднимает. Да, до небес, все верно. Вот. Очень важно научиться вот в моменте, да, если ты в каком-то негативе, вовремя остановиться, вовремя встать в позицию наблюдателя. Не всегда это просто дается. Да? Я применяю осознанное дыхание, да, вдох-выдох. Просто вот замолчать, сделать вдох, выдох осознанно, когда ты своим вниманием сопровождаешь. Я иногда могу про себя проговорить: я вдыхаю любовь, я выдыхаю любовь. И 3 вдохов-выдохов достаточно для того, чтобы немножко утихомирить и свою биохимию в том числе. Вот. На ночь чудесно, полезно делать солевые ванночки для ног. Я вот сейчас летом меньше это практикую, зимой чаще, да. Вот, и потому что тело можно их делать, с ароматной солью можно их делать. Да, и ванну тоже. Ну вот самое простое, доступное, с морской солью ванночка для ног, которая снимет с тебя вот эту энергетику тяжелую за день, да, ты там набегалась за день, настоялась там на кухне. Вот. И прежде всего на что это направлено? На то, что ты эти 15 минут посвящаешь лично себе. Вот это нам, женщинам, почему трудно дается? Ведь мы, природа... На отдачу. Дающая природа. Дающая, да. Отдаем. И мы зачастую вот этот рубеж не всегда чувствуем. И мы продолжаем отдавать, дарить, да, а уже сами истощились. Истощились, да. Вот. Вот выработать эту привычку. И если с этой привычкой зайти в беременность, это вообще это просто благословенно. И вот обращаюсь к нашим любящим мужчинам, что очень важна ваша поддержка. От вашего любого ласкового, доброго слова женщина расцветает. Вообще относиться к женщине как цветок в твоем саду, который ты поливаешь, это, ну, для меня это пока идеальная как бы картинка. Вот, я очень хочу и стремлюсь к этому, к таким взаимоотношениям в семье. Жень, я вас очень благодарю. И, девочки, я вас всех приглашаю на самом деле пообщаться в комментариях. Мы вам обязательно ответим. Вы можете прийти ко мне в блог и пообщаться со мной, потому что у меня весь блог посвящен женским темам, ресурсным состояниям. Сейчас он посвящен в ближайшее время страхам, да, что мы тоже упомнили. Я с удовольствием поделюсь контактами замечательных специалистов, которых очень люблю именно в теме беременности и родов. Я с удовольствием приглашу вас в материнское сообщество в виде большого чатика для мамочек, где очень много полезного обмена. А что касается Евгении, то я уверена, что она и стихами своими прекрасными поделится, и вы сможете почитать или послушать ее. Ее тоже удивительное мировоззрение, перенять ее состояние. Смотрите на таких женщин, смотрите на такие солнышки и будьте сами такими, сами светите. На самом деле наш эфир больше для того, чтобы вы почувствовали поле, что да, такое бывает. Что да, женщина может быть расслабленной, да, в нашем безумном мире женщина может быть текучей, плавной, и она здорово может рожать, несмотря на возраст, несмотря на самом деле ни на какие социальные предрассудки. Евгения, я вас искренне благодарю. Родные, кто будет писать на наши личные контакты, да, или обращаться по поводу семинаров, обязательно напишите, что вы со Славянского радио, обязательно от своих людей хочу увидеть, знать, да, что вы пришли отсюда. Напишите фразу «Будь добру», эта фраза сразу включает самое дружеское расположение. Вот, и по этой фразе мы сразу узнаем, что вы со Славянского радио, мы вам очень рады. Я вас всех очень обнимаю, я искренне благодарю команду, которая сейчас работает за пультом, я искренне благодарю всех, кто сейчас является слушателями нашими. Пишите комментарии. Всех целую, Женечка, вам огромное спасибо и низкий до земли поклон. Олечка, благодарю. Я не знаю, если полминуточки есть, мне все-таки еще маленький, коротенький стих хотелось бы прочитать. Давайте закончим на этой ноте, на этой прекрасной ноте. Это акростих, называется «Рождение чуда любви». Просто он полностью посвящен сегодняшней нашей теме. Через него я сейчас попытаюсь вам передать вот это состояние, как душа воплощается, состояние воплощения души на земле. Радостью сердца, осаной молитвы, жизнепотоком дивной красы, единой песни небес открытых, из тонкого мира нежной мечты, чистым источником, утренним светом, дорогой дому на крыльях любви, легким касанием южного ветра, берегом счастья, воплощения души. Так наши искорки, лучики солнечные, вот именно по таким тропиночкам воплощаются, приходят на землю. И ждут такой же встречи от нас, от мамочек, от родителей, для того, чтобы мир сиял. Спасибо огромное. Я несказанно счастлива, что мне предоставилась такая возможность быть на этом эфире. Благодарю всех слушателей. Благодарю, Олечка, тебя и Славянское радио. Благодарю вас. Всех обнимаем всем сердцем. Народное славянское радио для пытливых умов.